Я приветствую всех вас, братья и сестры, именем и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Рад снова быть с вами. Пусть вас и меня с вами Господь нас обильно благословит в этот вечер. Хвала Господу за все. Мы откроем второе послание Тимофею. Читаем два стиха с третьей главы. Последние два стиха третьей главы. Второе послание Тимофею. 3:16 и 17. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Значит, не одно доброе, но всякое доброе. И ко всякому, чтобы он должен был приготовлен. Братья, сестры, сегодня из этого текста, из тех текстов, которые мы будем еще читать, мы будем иметь и проповедь, и лекцию на тему «Секреты христианской жизни». Секреты христианской жизни. Я думаю, все мы, а особенно молодые верующие и молодые жизнью, желаем знать эти секреты. Они здесь, в Слове Божьем, нигде в ином месте нет. И мы их укажем, найдем с Божьей помощью, расшифруем, как только можно. И поэтому, дорогие присутствующие, я буду просить вашего внимания. Чем внимательнее вы слушаете, тем легче мне и полезнее вам. Этого только я прошу, вашего внимания. Я помню, когда я был в средней школе, учился еще в Советском Союзе, нас учили Конституции, и она нам была противная, и нужно было сидеть и слушать. Вы помните это? Или же, кто был в армии, там политзанятие было, вы знали, какое оно противное, и нужно было слушать. Но мы имеем нечто любезное, хорошее, полезное, благословенное Богом, Слово Божье, тем более обязаны выслушать, что оно говорит нам. Хвала Господу! Сколько бы мы ни читали эту книгу святую, в ней всегда находим нечто новое. Она, хотя старая, но всегда новая. Хвала Господу! Так что я скажу только из этой книги, дорогие. И пусть Господь прославится. Секреты христианской жизни. Христианская жизнь состоит из секретов. Если я возьму, например, шохверское дело. Я учился этому делу здесь, в Германии, в школе ходил. В 47-м году. Наши инструктора учили шохверству и механике. И я очень благодарен то, что они мне передали тогда. Я езжу уже от 47-го года, можете себе представить столько, и Бог хранил, я не имел ни одного эксидента или же аварии. Слава Богу за это. Те люди, которые нас учили, были с Киева, инструкторы, они передали нам много чего. И сколько я не езжу автомобилем, все тоже учусь. Учусь. И оно, то, что было мне, сказать, передано, сохранило меня от многих эксцидентов, от многих аварий. Хвала Богу за это. Тем более, дорогие, духовная жизнь, христианская жизнь, она состоит из секретов, и, как мы читали, Бог или Божья воля, и Бог желает, чтобы муж Божий, или же христианин, не исключая одного или другого пола, чтобы был приведен к совершенству во Христе Иисусе. Христианская жизнь состоит из секретов, которые нужно найти самому. Нужно найти. Я знаю, что молодые, как и Иоанн пишет, вы сильные. И то правда. Вы можете скоро сконцентрироваться, вы скоро можете зажечься и гореть, и пылать. Но одна проблема вы не опытные есть. А опыт, опытность – это такое дело, что его не купишь ни за доллар, и за марку не купишь. Нужно его пережить. Правда? Нужно пережить. Вы скажите ребенку, чтобы он туда руки не простягал. Там есть огонь на печке. И он вас никак не понимает, пока опечется, а потом понимает, что это значит. Так есть. Мы не раз, может быть, попекли руки, как брат говорил, старшие, и сегодня можем вам сказать, где мы это сделали, чтобы вы не делали это, чтобы вы не обожгли руки. Хорошо? Так что, дорогие, христианская жизнь состоит из опыта. На опыте переживаем и таким образом учимся. И, как говорит пословица, мудрый человек учится на ошибках других, а глупый учится на своих. Так что будем мудрые и будем учиться на ошибках других. Израиль делал, и мы видим, что, когда и как он делал, чтобы мы не сделали этого. Yes, это великое дело, опытность. Хвала Господу. Итак, дорогие, мы придем к нашей теме. Я говорил как интродукцию или вступление, теперь мы придем к самой теме. Итак, секреты христианской жизни. Первый секрет, первый и великий секрет, записан в 1 Фессалоникийцам и 5.18. 1 Фессалоникийцам 5.18. «За все благодарите, ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе». Если я скажу, Господи, я хочу быть пророком, я хочу быть апостолом, или я хочу иметь дар исцеления или другой дар, может быть в этом воля Божья, может и не воля Божья. Но в этом есть воля Божья. Павел пишет, освящение есть воля Божья. Аминь, кто бы то ни был. Воля Божья, освящение ваше. И здесь он пишет, за все благодарите, ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе. Я хочу здесь немножко остановиться, дорогие. Это есть первый секрет христианской жизни, чтобы вы знали. За все благодарите. Почему мы благодарны? Почему неблагодарны? Почему мы нарекаем или мурен, ропщем? Почему то и другое? Есть всему причина. Есть причина. Первый закон или один из первых законов физики – нет следствия без причины. Всему есть причина. Один Бог без причины. Слава Ему! Итак, дорогие, говорит нам Слово Божие. За все благодарите. Теперь. Я сказал 1 Фессалоникийцам 5.18, или же цитировал я этот стих. Второе место, которое я буду цитировать, это 1 Тимофею 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое приобретение. Вы понимаете слово приобретение? Мы приобретаем дом, приобретаем, конечно, на работе деньги, приобретаем автомобиль и все нам потребное приобретаем. Но самое великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Хвала Господу. И вот я теперь постараюсь соединить эти два текста. Почему Павел пишет то и другое? За все благодарите, ибо такова воля Божья у вас во Христе Иисусе. И великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я был теперь на свадьбе в Клопенбург, и там два брата пели песню, когда была программа. Я эту песню уже слышал о ропотниках. Ропщик, понедельник, вторник, так далее, вы знаете. И я слышал уже прежде, хотя я ее никогда не пел, но я слышал. Но дело не в ропотниках, дело не в ропоте, но дело в причине ропота. Вы знаете, что делает ропотников? Вы знаете, что делает ропот? Что делает нарекание? Недовольство. Недовольствие есть причиной нарекания. Довольный человек никогда не будет роптать. Никогда. И недовольный человек всегда будет роптать. Так и аминь. Дорогие, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Что дьявол делает там на работе? У нас в Америке, в Канаде, сегодня люди зарабатывают астрономические цифры денег. Никогда это не было. И все равно есть люди, которые ходят и возбуждают в рабочих недовольствие, страйк, забастовка, бастуйте. Так само бывает у церкви, в собраниях. А вы видели? А вы видите? А вы знаете? И так дальше. У нас в Детройт, город, где Форд сделал первый автомобиль, вы знаете, Детройт. Там церковь была наша, славянская, и уверовал один человек. Он украинец, бывший священник греко-католический. Потом он перешел в лютеранство. Нашел там недостатки, пришел к нашим, к пятидесятникам. Когда он начал ходить, вместо того, чтобы вручить себя Господу, конечно, он принял крещение, обещал Богу служить, но вместо того, чтобы служить Господу, он начал смотреть за недостатками верующих, а особенно за недостатками пастора церкви. И он их нашел. Когда он нашел, начал верующим указывать на эти недостатки пресвитера и отогнал одну семью от церкви. Потом начал дальше указывать, отогнал вторую семью от церкви. Потом третью семью отогнал таким образом от церкви. И дальше работал. И вы знаете, до тех пор он это делал, когда Бог сказал «баста». «Баста дас из генук». Довольно. И он переходил улицу, ему был красный свет. Когда он переходил улицу, как раз ехала лейди за рулем. Вы знаете, как лейди съездят. Я не знаю, как у вас, но я скажу, как у нас. Фрауэн. Она ехала, и вместо того, чтобы стать ей на тормоз, она стала на газ. Как рванула и ударила его, подкинула его несколько метров вверх, и он с торчака головой упал в асфальт. И покрошил череп. Ему сняли череп, одели ему искусственный, пластиковый, пока тот поладили и надели. И насколько я знаю, не думает, что он уже жив, но когда он жив, может, жив, но он уже не мог соображать. Он жил, как обыкновенный бурьян, без всяких соображений, куда он идет, что он делает, ничего не помнит. И когда я это все увидел, вспомнил я песню «Покайся, пока есть сознание». Греховности жизни твоей. И говорит это слово этой песни, пока не увяла здоровая ясность ума. Покайся. Но этому человеку уже было цушпет, уже поздно. Так есть, дорогие. Я хочу кое-что еще больше сказать на этот пункт, чем мы пойдем дальше. Дорогие, это есть практическое дело, очень практическое. Быть благочестивым и довольным. И довольным. Yes. Довольствие – это есть медицина души. Лекарство для души. Быть довольным. Вы понимаете? Контент. Не удовлетворенным, но довольным. Довольным всем. Что бы то ни было, довольный человек – благодарный человек. Благодарный человек – довольный жизнью. Слава Богу! Слава Богу! Бог по своей милости вывел нас в такую страну, где мед и молоко. Вы помните, дорогие, были времена, когда мы не имели корки сухого черствого старого хлеба. Вы знаете, я тоже пережил. Если желаете, я разуюсь и покажу вам, у меня ноги обморожены. Хотя я 46 лет за рубежом. Но я стоял в очередях там от 12 часов ночи, от часа ночи, иногда до 2-3 часов дня. Вы знаете, старшие братья, вы знаете, о чем я говорю? Меня ноги обморожены. Я стоял холодный, змерший до края и не достал куска хлеба. И шел домой, плакал. Я это переживал, и это помню, как вчера. Сегодня Бог по милости своей привел нас. Дорогие, здесь в Германии, в Канаде, в Америке дети обыкновенного чернорабочего кушают ту самую пищу, что дети президента. Где это когда было, скажите? И мы нарекаем, и мы ропщим, и мы недовольны. Что можно ожидать? Мы читаем в Старом Завете, народ израильский был выведен из Египта. Бог давал. Много благословений. Но мы видим, что весь народ, за исключением детей и двух мужчин, пал костями в пустыне, не по той причине, что мало было благословения, но по той причине, что не благодарили Бога за те благословения, но роптали и нарекали. Пусть Бог явит милость над нами. Аминь. Братья, сестры, причиной нареканий и ропота есть недовольствие. Причиной недовольствия есть неблагодарность за то, что мы имеем. Мы были с братом Эдвином в одном матернидад в Аргентине, там, где брат Менге, только в другом месте. Мы зашли, там ожидающие женщины бедные, их там дают, они иногда 2-3 месяца их подкармливают, чтобы они могли родить. И там есть две девочки, ползают по полу, одной 9 лет, одной 11. Они ноги имеют покрученные, не могут ходить, не могут. Вы знаете, когда мы посмотрели на их, мы плакали. Сколько людей таковых есть? Сколько людей? Когда увидишь их, Господи, я благодарю Тебя за ноги, что я могу ходить. Сколько людей слепых есть? Сколько слепых? Дорогие, мы не благодарим Богу ни за глаза, и не благодарим за свет. Спросите слепого, он вам скажет, как дороги глаза, как дорог свет. Боже, помоги нам и прости, что мы роптали. Правда? Пойдите в госпиталь, посмотрите, как люди страдают, а вы еще здоровы. Хвала Господу за все. Слава Ему! Слава Ему! Дорогие, нет причины роптать, нет причины нарекать. Это работа дьявола, подрывная работа везде и всюду, чтобы возбудить недовольствие, чтобы мы были неблагодарные, а потом, конечно, грешим, и Бог терпит, терпит, терпит и наказывает, как некогда наказывал Израиль. Я был в госпиталь, дети были 7, все в школе, некоторые подростки, некоторые меньше. Жена моя работала, нужно меня в госпитале посетить и детям наварить, и все это было, 7. И вот однажды она приходит в госпиталь и говорит мне: папа, мы так звали, папа и мама, папа, умирать или жить? Жить или умирать? Иди домой, я не дам рады с ними, не дам. Как только приду, сготовлю, подам кушать. Тот хочет то, а тот то, и тарелки вон, и хотят то, что они хотят. Хорошо. Я выписался, с госпиталя пришел, лег. И вот, знаете, пришел обед. Слышу, они бегут. А они не знали, что я пришел. Жена поставила на стол, я сошел вниз. Я не кричал, не бил, но снял ремень и поклал между тарелками. Положил ремень. И вы знаете, что едят аж сопут, и ничего. И это была медицина. Знаете, так есть. Если мы неблагодарны, что-то иное придет. Не хотите этого, что-то придет. Так есть. Иногда мы кричим, я знаю, жена она и мать кричит и кричит, и бьет, только пыль обивает с них. Только пыль с платья обивает. Но говорит: мама, что делай с нами, только папе не кажи. Не говори. Да, дорогие. Но наш папа, наш отец, он видит лучше. Дорогие, он терпит, но иногда мы выводим из терпения. Иногда мы переходим границу милости Божьей. Это ужас, когда Содом и Гоморра перешли, Помпея перешла, и другие народы, города или люди переходят границу милости Божьей. Это ужасно. Да хранит нас Господь от того. Да, дорогие. Да, дорогие, вы знаете, в Америке, я всегда езжу там, на востоке автомобилем, на запад самолетом. Посещаю много церквей, служу во всяких церквах. В Америке есть молочарни, дейри, вы знаете, молочарни. Эти молочарни имеют свой лозунг, некоторые. И они пишут так: мы продаем молоко от довольных коров. Такой лозунг. И в этом есть великая справедливость. От довольных коров лучше молоко. От довольного проповедника лучше будет проповедь. От довольной хозяйки, которая угостит вас, вкуснее будет и суп, и борщ, и все. Аминь. От довольной. Хвала Господу. Один человек заболел болезнью. Он сильно болел. И куда ни обращался, никто, никакой доктор ему не мог помочь. Никто. И он ходил по докторам, как та женщина, о которой мы читаем в 5 главе Марка. Ходил от одного до другого. И вот пришел к одному опытному старику доктору. Тот его обследовал, исследовал, расследовал все и нашел, что болезнь не есть органическая болезнь. Значит, органическая в организме. Что-то есть глубже. Нашел причину. Ему не сказал всего, но говорит ему, один тебе выход, и я даю тебе совет. Ты пойди в мир и поищи человека, довольного жизнью. Человека, который довольный жизнью. Довольный в жизни. Найди такого человека и попроси в него рубашку. Пусть он тебе даст, ты одень его рубашку, и тебе будет легче. Хорошо. И пошел он. И думает, к кому первому пойти? Наверное, к банкиру. Банкир, знаете, имеет много денег. Когда он пошел к банкиру и сказал, за каким делом пришел, спросил, доволен ли ты жизнью, твоей работой все? Да где? Банкир еще больше недоволен, почему? Думает, если так, пойду к священнику. Священник должен быть доволен. Пошел к священнику, сказал и спросил его, доволен ли ты жизнью, служением и всем? Да где? Еще хуже, чем он сам. И он ходил и не нашел. Не нашел довольного человека. Когда он возвращался домой, идет мимо одной землянки. Вы многие знаете, что такое землянка. Я в Америке раз употребил это слово землянка, и меня сестра переводила на английский. А она говорит, а что это такое? А я говорю, ты не знаешь? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо, что ты не знаешь. Хорошо, что ты не знаешь. Правда, братья? Иногда я говорю у проповеди и упомяну «Черный ворон», или «НКВД», или «Политрук». А они, а что это такое? Говорю, не знаете? Хорошо, что вы не знаете, чтобы никогда не знали. Ну и вот я упомянул слово «землянка». И вот идет этот самый человек мимо землянки и слышит, что там поет. Кто-то так радостно поет, весело поет. Он остановился, озвался к нему и говорит, вызвал его, и говорит, я слышу, что ты так радостно поешь. Скажи мне, дай мне ответ на один вопрос. Доволен ли ты жизнью? Доволен ты в жизни? Он говорит, конечно, доволен. Вполне доволен. Я всем доволен. А он говорит, ну если так, то дай мне твою рубашку. Он говорит, у меня нет рубашки. Я рубашки не имею. Братья, сестры, довольствие глубже, чем рубашка. Глубже. Довольство есть в сердце нашем, внутри нас, также и ропот, там, не снаружи. И то, что мы имеем и чем владеем, оно не даст нам ничего. Я говорю в вечном смысле. Но внутри, когда мы благодарны, Бог даст все. Поэтому Христос сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и праведности Его. Я говорю оригинально. А все остальное приложится вам. Слава Богу. Это было в Англии. Когда банки были ненадежные, и богатые люди, в Англии богачи называются лордс. Лорд – это имеет титул только Господь. Господь – лорд. Но они называют людей лордами, богатые лорды. И вот один лорд узнали, он имеет много золота. Целый сундук полный золота. И бедняк, который жил там в стороне, услышал об этом и хотел видеть, как золото выглядит. Как оно выглядит. И он пошел к нему и говорит, вызвал хозяина, я слышал, что у тебя сундук золота. Правда ли это? Да, правда. Могу ли я видеть? Я никогда золота не видел. Могу ли я видеть? Я бедняк. Могу ли видеть? Ну, всяк так переубедил его, и тот разрешил. Пришел и там на несколько замков этот сундук был замкнут, он его отомкнул, как открыл, а там блестящий, но полный сундук золота. Он смотрел, бедняк, смотрел со всех сторон. А потом говорит ему, теперь можешь закрывать, теперь я такой богатый, как и ты. Ты на него смотришь, и я посмотрел. И мы одинаково богатые. Так есть. То я так и аминь, дорогие. Слава Богу, все останется. Но довольное сердце будет с Господом. Хвала Богу. Дорогие, Господь нас благословит, благословлял и благословил. При условии, если мы ему благодарны за это. Но если мы ропщим, ожидаем бича, человека нельзя насытить. Натурально. Как некогда Кто-то спросил самого богатого или одного из самых богатых людей в мире. Это был Рокефеллер в Америке. Он имеет в Нью-Йорке целые участки, дистрикты. Я там был, знаю. Богатая семья Рокефеллер. И его однажды кто-то спросил, сколько нужно денег, чтобы удовлетворить человека? Он говорит, немножко больше. Немножко больше. И так оно всегда есть. Сколько бы ни имел, все хочется больше. Правда? Натура ненасытима. Ну, а когда же будет благодарна? То, что Слово Божие говорит. Благочестивый человек, довольный человек. Слава Богу! И благочестивый, и довольный будет благодарный. И роптать не будет. И роптать не будет. Дорогие, если ропщем, нарекаем, там глубже нечто есть. Причина недовольствия. Благодарный человек будет довольный. Хвала Господу. Аллилуйя. Помните раз навсегда этот секрет. Он здесь, он простой. Я нашел это. Что бы ни было, слава Богу за все. Мы не знаем начало от конца и конец начала, но Бог знает. Я бы здесь, стоя, мог привести вам много примеров, что было в моей жизни, так же и в вашей жизни. Мы думали, что это как раз против нас. Но наш Бог, которому мы служим, я нашел, Он и зло силен превратить в добро. Слава Ему! Аминь! Yes. Мы видим то на Иосифе, и когда братья уже пришли, и сознавались, и плакали. Иосиф им сказал, вы замышляли мне сделать зло, а Бог превратил это в добро. Слава Богу! В моей жизни много раз это было. Явное зло было сделано, но в конце концов, когда я принял его, Бог превратил мне в добро. Хвала Богу! Мы теперь были с братом Эдвином у пастора, брата Клементик. И вот сестра рассказывает, как они бедно жили. Мы так, говорит, бедно жили. И однажды вечером приезжают к нам два проповедника, куда-то ехали, заехали. Как обыкновенно, надо их угостить. А у нас ничего нет. Стыдно, и плачем, и жалко. Ничего нет, ни для нас, ну это извинительно, а для них тем более. Нечем угостить. И вот посмотрим муж на жену, жена на мужа, нечем угостить. И братья с дороги, с далекой дороги заехали. И говорит так, ну, будем молиться. Когда они стали на молитву, там, конечно, окна открыты, потому что жарко. И они начали молиться и начали плакать. Как раз перед этим ехал один, вез грузовик картошки. И остановился через дорогу там соседей ночевать. И парни, або ребята, знаете, какие шаловитые, они везде одинаково. Они, когда слышали, что здесь молятся, и здесь люди плачут, берут картошку и в этом, а вы сектанты, а вы такие. И берут картошку, и бросают, и кидают в этот дом, и так дальше. Знаете, со злом. Сестра говорит, мы молимся, мы ничего не знали. Но когда мы кончили молиться, я выхожу в двор, а там полно картошки. Полно. Я, говорит, пособирала картошку, сварила, и гостей угостила, и себя. И слава Богу. И Бог превратил зло в добро. Слава Ему. Yes. Можно назвать много таких примеров. Можно назвать много примеров. Аминь! Слава Богу! И мы не всегда знаем начало или конец от начала. Не всегда, но Бог знает. Бог знает. Слава Ему! Слава Ему, дорогие! За все благодарите. Такова воля Божья у вас во Христе Иисусе. Так говорит нам Слово Божье. Аминь! Я знаю вас, Бог благословляет и гарантирую, что Бог больше благословит, если вы будете за всякую вещь благодарить, но не нарекайте, не ропщите. Если проповедь какого брата не понравилась, молитесь, чтобы Бог ему помог лучше сказать в следующий раз. Хорошо? И Бог ему даст. Хвала Господу. И Бог ему даст.